Второе. Около 5 часов назад они свернули к северо-востоку в направлении Ла-Касли. Очередной гонец, нашедший их в пути, сообщил, что последние сведения от Уда исходили именно из этого города. Старх приказал изменить направление, но также потребовал сбросить скорость. Он хмурился, чувствуя, что торопиться не надо. Система сообщений действовала без сбоя, значит, через 3-4 часа их найдет новый гонец. Возможно, его сообщение многое изменит. Почему-то Старх был уверен, что отход от восточного направления был вызван чрезвычайными обстоятельствами. К счастью, схвати мальчика стервятники правителя, Талхи об этом уже бы узнали. Выходит, причина была в другом? Вынужденная причина. Если ее последствия уже не имеют силы, мальчик, исследовавший за ним Драго и Ут, должны снова сместиться к югу. Или особой причины не было, и мальчик вместо востока продолжил движение на север. Старх пытался не думать об этом, пытался отрешиться от происходящего вообще. Так легче переносили стряска и лениво текущее время, но странное дело — у него это плохо получалось. Старх вместе с Лужем и Уэйнером находились в карете, которая была загримирована под карету барона Тамали. Земли барона поставляли на общий рынок великолепно выделанные кожи, и посольство Тамали, естественно, не могло вызвать каких-то подозрений и быстро распространяющихся слухов. Конечно, спустя несколько дней приближенные правителя, узнав о некоем посольстве, которого так и не дождались, догадаются, что это фикция. Но к тому времени, как рассчитывали Талхи и Совета Ордена, многое изменится. Кроме того, они не без оснований надеялись, что самозванцев не скоро свяжут с Талхами. Несмотря на спешку, они пользовались малолюдными дорогами, объезжая не только города, но и деревни. Вместе с 4 членами Совета Ордена ехали еще 8 талхов, приближенных и знающих очень многое. С одним из них находился Занул. Они ехали, выдвинутые далеко вперед. Они исполняли роль своеобразных разведчиков и, в отличие от остальных, были одеты в неопределенную одежду. Дважды благодаря им талхи избегали встречи с гвардейцами правителя. Периодически кто-то из 8 талхов-воинов уходил в других направлениях, чтобы система сообщений оставалась четко налаженной. Старх, впрочем, как и остальные, почти все время молчал. Глава ордена талхов усиленно размышлял о том, как вести себя с мальчиком, когда встреча наконец произойдет. Почему-то он не сомневался, что она произойдет, рано или поздно. Это утверждала его интуиция, старое доброе средство познания ближайшего будущего. Мальчик был могучим инструментом, но при этом очень хрупким. С ним нужно будет проявить максимальную осторожность. Несмотря на то, что сомнений в том, что это ребенок из пророчества, не возникало давно, Старх по неизвестной причине все чаще спрашивал себя, действительно ли с помощью мальчика они что-то коренным образом изменят. Изменение должно быть глобальным. А Старх слишком долго анализировал то, с чем уходил Драго. В глубине души Старх хотел, чтобы все именно было так. Но он оставался прежде всего реалистом. Он понимал, что спасти всех не удастся. Когда-то давно, еще в прежнем мире, до великой катастрофы, спаслись люди, не имевшие отношения к тем, кто дал начало новому миру, рожденному великой катастрофой. Объяснение, которое талхи отыскали в Библии, утверждавшее, что спаслись праведники, выглядело наивным и не выдерживало никакой критики. Тогда кто же были те, кто просто выжили и, размножаясь, дали толчок новому этапу человечества. Ни Старх, ни кто другой из Талхов не имели представления, в какой форме предстало это спасение и что случилось с этими людьми в дальнейшем. Им был известен лишь факт самого спасения, известен из пророчества. Мнение, что те отдельные люди спаслись, потому что частично изменили окружающую действительность, по-прежнему оставалось чем-то туманным, неопределенным. Остальное лишь связывалось с мальчиком, идущим по всем заселенным землям. В конечном итоге вопрос стоял так: спасутся ли Старх и его приближенные, не говоря не только о людях вообще, но и об остальных Талхах. Темнело. Луш все чаще посматривал на главу ордена, но тот по-прежнему был погружен в свои мрачные думы. Между тем Старх осознавал, что от него ждут мнения по поводу предстоящей остановки на ночь, когда ее сделать и нужна ли она вообще. Когда Старх, наконец, отстранился от мысли о мальчике, сосредоточив внимание на предстоящей ночевке, один из Талхов, ехавших в арьергарде, приблизился к карете и сообщил, что их процессию нагоняет всадник. Это был гонец, как раз подошло его время, и Старх приказал остановиться. Талхи замерли, растворяясь в подступавшей ночи. Спустя минуту послышался отчетливый галоп. Старх определил направление и нахмурился. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Всадник приближался с севера, и хотя это еще ни о чем не говорило, и это направление вполне мог выбрать гонец со стороны Антонии, Старх сказал себе, что этот человек принес сведения из тех мест, откуда исходили последние данные. Если так, значит, мальчик действительно отклонился к северу, а близость столицы тем более была нежелательна. Старх вышел из кареты, желая первым услышать новые сведения. Гонец, не видевший ожидавших его людей, останавливался резко, подняв облако пыли, и конь его громко заржал, встав на дыбы. Гонец быстро слез с него, отыскал взглядом членов совета и на секунду замер в низком поклоне. «Говори!» — нетерпеливо потребовал Старх. Гонец привстал, снова поклонился и только затем заговорил. «Севернее столицы началась эпидемия странной болезни, у которой нет названия. В тех землях паника. Правитель, говорят, взбешен». Гонец вежливо замолчал, представляя членам совета возможность проанализировать услышанное. Тягучая, как сироп, тишина расплылась между людей и ветвей ближайших деревьев. Слышалось лишь прерывистое дыхание гонца, запыхавшегося, как и его лошадь. «Вот он, конец мира», — подумал Старх. Его предчувствия, к сожалению, не только оказались верными, но и в некотором роде запоздали. Предпринимать столь радикальные меры, судя по всему, надо было пораньше. «Это же болезнь, которая упоминается в пророчестве», — прошептал Уинер, то ли спрашивая, то ли утверждая, ему никто не ответил. Это было и так ясно. Известие на какое-то время обдало их души смрадным дыханием, заставившим Талхов осознать себя уязвленными и слабыми, даже несмотря на их просветленность в сравнении с простыми смертными. Жуткое, непозволительное мгновение, казалось, жаждало длиться сколь угодно долго, но его прервал Старх. «Продолжай». Гонец медлил, и глава ордена быстро спросил: «Это все?» Гонец в очередной раз поклонился. «Есть непроверенные сведения, что Мальчик, нужный ордену, какое-то время был в руках гвардейцев правителя, но они его упустили. От Драго не поступало сведений после того, как он покинул Антонию. Тот же человек в Ла-Касли, согласившийся за плату передать сведения от Уда, сообщил, что они с Драго якобы покинули город. После чего прошло уже много времени, но больше от них ничего нет. Каждая фраза, казалось, издала холодный свист меча, рассекшего воздух у самого горла. Мальчика схватили псы правителя. На мгновение Старх почувствовал холодок на спине. Хотя от подобной реакции избавил свое тело еще в юности, Драго и Ут канули в неизвестность. И молчание, исходившее от них, действительно длилось долго. Но мальчик... Где же сейчас мальчик? Вот почему ребенок отклонился к северу. Его схватили и повезли в столицу. По дороге он сбежал. А как ему это удалось? Гвардейцы, в особенности те, кому поручили искать ребенка, вряд ли были нерасторопными глупцами. Они знали, кого им суждено вести с собой. И все-таки мальчик перехитрил их. Конечно, Старх не знал подробностей, они могли все объяснить, однако эта деталь — бегство мальчика. Горячей иглой вонзилась в его мозг. Ощущение разбавил луж, что-то заговоривший, помогая себе жестами. Старх вскинул руку и произнес: «Подождите, времени мало. Нам надо поспешить. Клакасли...» «У кого другое мнение и почему?» Старх обвел взглядом членов совета. «Так, вижу, возражений нет. Отлично. Детали обсудим по дороге».